Глава 9. Решение оказалось верным. С утра, которое для меня началось в 10 часов, обитатели станции вели себя вполне спокойно, явно отложив все переживания до момента, когда начальство соизволит поделиться информацией. И этот момент настал, когда я уселся завтракать. Кто бы сомневался, что нормально поесть мне не дадут. С сожалением отодвинув недоеденный омлет и отхлебнув кофе из чашки, я обвел взглядом всех присутствующих. Корейские супруги Гена и Златка сидели за кухонным столом ровненько и тихо, как первоклашки на вводном уроке. Я невольно почувствовал себя лектором, это даже отразилось в моем тоне. Итак, дамы и господа, начну с вопроса, который, уверен, всех вас очень волнует. Что это, блин, такое было? А была аномалия, почему-то не описанная в главном биологическом справочнике. Болотный бегун, которого дядюшка Чхан заморозил рядом с окороками и который, по идее, способен только усыплять совсем уж тупых зверушек, смог задурить нам голову до жажды смертоубийства. Уверен, в резне, уничтожившей команду прошлого смотрителя, тоже повинна эта скотина. Все слушали меня с явным скепсисом во взглядах, который придется развеивать. Никаких ошибок нет, это точно он, и господам биологам еще предстоит объяснить мне, как подобная хрень вообще могла случиться. Но важнее другой факт. На данный момент мы имеем полный разброд и шатание в наших стройных рядах, которые оказались не такими уж стройными. Никто не внушал нам зверских мыслей. Та тварь лишь подняла муть со дна наших душ. Начнем с господина Баламута. Перед тем, как продолжить, я глубоко вздохнул, чтобы немного успокоиться. Гена, твою дивизию, мы знакомы почти полвека. Но как только ты узнал, что я стал магом, ты начал вести себя так, словно имеешь дело с клоном, которого тебе подсунули инопланетяне вместо друга детства. Да, у меня есть некие ментальные таланты, точнее, я могу управлять артефактом ментального действия. Вот он, полюбуйся. С этими словами я поднял со стола шляпу и, надорвав нити, вынул оттуда диадему. Догадываешься, почему еще в городе я не явился пред твои ясные очи с этой штукой на голове? Да уж, смущенно откашлялся Гена, я и сам бы не рискнул в таком показываться людям. Теперь насчет моих опытов, продолжил я, вернув диадему в шляпу, а ее надел на голову. Никто никому в голову не лезет. Ни один артефакт не поможет мне узнать того, о чем вы думаете. Тупо силенок не хватит справиться с такой мощной штукой, даже попади она мне в руки. Даже эмоции я могу ощущать лишь самые сильные. Не забывайте, что перед вами всего-то маг-пустышка. Да, я приложил деда Анжея видением, но на такое способна даже крыса Чуча, у которой мне и удалось передрать этот прием. Кстати, Гена, ты выгнал эту крысу с территории, или она все еще ошивается где-то здесь? Чуча, мальчик, проворчала Златка, глядя куда-то под стул, на котором сидела. Ясно, переведя взгляд с девочки на ее деда, уставившегося в потолок, резюмировал я. Значит, у нас в доме завелся вредитель. Ладно, об этом позже. Вернемся к моим умениям, точнее к тому, чего я не могу сделать, даже если захочу. Возможно, в ките же есть истинные маги, которые могут заморочить голову любому и заставить людей присмыкаться перед собой, но это вряд ли. Повторяю, я могу лишь ощущать эмоции, и только самые сильные. К примеру, сейчас вы все относительно спокойны, и только тетушка Пин чего-то боится. Госпожа Чо, я не мню себя великим мудрецом, но если есть нечто, что так тяжко нести в себе, думаю, лучше этот груз сбросить, несмотря на последствия. Поговорите с супругом, чтобы у вас больше не возникало желания убить его, а заодно и всех нас». Старая кореянка закрыла лицо ладонями, не сумев выдержать удивленного взгляда супруга. «Теперь вы, дядюшка Чхан, насчет моих умений мы уже поговорили. Если не верите в мою откровенность, скажите прямо. В крайнем случае, просто отправитесь домой. А еще лучше выскажите все, что вас не устраивает в отношении присутствующих, и заготовьте претензии для наших стариков-путешественников. Разговор может выйти очень неприятным, но это точно лучше, чем копить в себе злость, которая полезет из вас, когда попадетесь кому-то с ментальными способностями. И вообще, думаю, нам всем стоит выговориться». И ведь действительно высказались все. Меньше всего говорили как раз корейские супруги. Думаю, они объяснятся наедине, а вот Гена закатил целую речь. Оказывается, я стал совсем другим. В смысле, зарвался и зазнался его престижной друг Никитка. Много о себе возомнил барин доморощенный, позволяет указывать более опытным товарищам, что им делать и как. Можно было бы указать на очевидные дырки в его доводах, Но со стороны это будет выглядеть как постановка друга на явно не устраивающее его место. Так что я, вопреки своему же совету, ограничился успокаивающими и даже покаянными ответами. С одной стороны, мне-то сорваться не грозит, но это не значит, что проблему стоит заметать как мусор под ковер. Идея изначально тупая и бесперспективная. Боюсь, придется приучать друга к новым реалиям постепенно, чтобы не ранить его нежное эго альфа-самца. Больше всего удивила Златка, выкатившая нам целый список претензий. И, в общем-то, была права. Мы действительно задавили ребенка своей опекой и недооценкой ее как самостоятельной личности. Златка пережила за свою пока еще очень короткую жизнь побольше, чем многим выпадает до глубокой старости. Это, несомненно, оставляет свои следы, так что тут нужно переживать уже о здоровье ее психики, а не беспокоиться об инфантилизме. Когда все выговорились, я решил подвести черту. В общем, по моему мнению, на данный момент нам ничто не угрожает, но все равно до приезда наших торговцев нужно присматривать друг за другом. Они привезут заказанные мной амулеты, и мы, возможно, решим эту проблему раз и навсегда. А теперь возвращаемся к обычной жизни и стараемся не впадать в паранойю. Здоровая осторожность только приветствуется. Хотелось бы мне в реальности испытывать ту уверенность, которую я только что транслировал своей команде. С артефактами еще придется разбираться и надеюсь, что нам не подсунут какое-то непотребство. Оставив супругов Чу выяснить отношения на кухне, я пошел искать паразитов на станции, точнее, одного паразита. Меня терзали смутные предчувствия, что с Чучи у нас будет еще куча проблем, особенно после того, как он все-таки сумел преодолеть кордон станции. Вчера пришлось пустить зверька за ограду, потому что он всем своим видом и эмоциями показывал, как опасно ему будет возвращаться домой посреди ночи. Причину, по которой Чуча вообще полез так поздно к болоту, выяснить не удалось, несмотря на все мои старания. Тахрун опять прикинулся тупым животным. В то, что он заботился о моей жизни, почему-то не верилось. Сладкую парочку, Златку и Чучу, я нашел в одном из гостевых номеров. «Он еще здесь?» — нахмурив брови, спросил я. «Ему некуда идти», — хныкнула Златка, которая еще пару минут назад доказывала всем, что она уже взрослая, а сейчас обнимала Тахруна, как плюшевого медведя. Не хватало еще, чтобы она набралась от него блох или какой другой местной заразы. «Неправда», — мотнул я головой, — «у него есть родная нора и целая семья». «Они ему там уже давно не рады», — не унималась девочка. «Родился маленький и стало тесно». «Так вот оно в чем дело. С весной появилось пополнение, и лимит тахруньей семьи был превышен. Так что старшенького начали выживать, несмотря на то, что он совсем недавно спас их от гремучего льва. Закон дикой природы во всей своей красе. Так что Чуче пришлось искать для себя новые варианты, а тут вон какая халява, и жрачка бесплатная, и защита. В принципе, враждебное отношение к Тахруну я только изображал, прекрасно помня, кому обязан своей победой над бегуном. И все же предчувствие будущих проблем и врожденное упрямство являлись хоть каким-то предохранителем от того, что эта парочка залезет мне на голову слишком уж быстро. Ладно, мы его не выгоним, но внизу он жить не будет, тем более здесь, в гостевых номерах. Пусть устраивается в мастерской наверху. С дедом Анжеем, когда он вернется, договоришься сама. «Спасибо, дя!» — обрадовалась девочка и попыталась прижаться ко мне, все еще обнимая Тахруна. Я ловко отстранился и лишь погладил ребенка по волосам. Обнимашки в комплекте с этой наверняка блохастой, несмотря на отсутствие шерсти, крысой, мне не нужны. Сразу вспомнилось, что где-то в багаже должен лежать амулет от всякой ползающей пакости, который хомяк выдал мне в качестве бонуса. Златка развела бурную деятельность по обустройству нового жилья для крысы и вовлекла в это дело почти всех, кроме меня. Выпускать эту гоп-компанию наверх не очень-то хотелось, но, вспомнив, что прошлой ночью купол станции нам не помог, пришлось сделать послабление в режиме. Следующие 36 часов прошли без происшествий, хотя и в атмосфере перманентной нервозности. Зато когда на стоянку втянулся восточный караван и на кухню ввалились два наших командировочных деда, общее настроение подскочило до невиданных высот. Радостная встреча состоялась на кухне, где все дали волю эмоциям, даже я пообнимался с нашими путешественниками. Затем прошел торжественный разбор подарков, ради которого пришлось задержать выдачу ужина дальнобойщикам. В конце концов, я не выдержал и восстановил порядок, разогнав всех по рабочим местам. Сам же, прихватив предназначенную мне посылку от подпольного артефактора, пошел на пункт управления. Любопытный Гена, конечно же, потащился следом. Так, и что же мы имеем в плюсах? Еще с момента посещения китежского главхрана артефактов я начал замечать у себя зарождающуюся тягу к коллекционированию этих штук. Дороговатое, скажу я вам, получается хобби. В коробке обнаружились целых 13 артефактов и по нынешним временам раритетная флешка. Похоже, тайный мастер решил не светиться на незащищенной радиолинии. Надеюсь, он не подсунет какой-то хитрый вирус вдобавок ко всем моим проблемам. Внешний осмотр дал не так уж много. 6 кругляшей с ушком явно предназначались для ношения на шее. К ним прилагались еще 6 амулетов-ромбиков, имевшие вместо простого ушка хитрую защелку. 13-й артефакт выглядел посолиднее и был оформлен как крупная монета с инкрустацией в виде ветвистых молний. Все-таки старики расторговались настолько успешно, что хватило и на мой первоначальный заказ. Надеюсь, они не потратили все на артефакты в ущерб остальным пунктам списка покупок. Ладно, теперь перейдем к информационной части. Компьютер принял флешку без проблем. Что мне понравилось, это манера, в которой барабаш подавал информацию. Как постоянному клиенту, он приоткрыл завесу таинственности, позволив старикам назвать его прозвище. И без особых разъяснений было понятно, что барабаш — это взрослый вариант барабашки. В своей пояснительной записке артефактор подробно разжевал, так сказать, для чайников, все возможности представленных артефактов. Кругляши являлись не столько защитными амулетами, сколько сигнальными. Если на носителя было произведено ментальное давление, то амулет немного ослаблял его действие и выдавал предупреждающий сигнал, что-то типа надоедливого звона в ушах. Когда это случится, нужно было срочно цеплять на ту же цепочку дополнительный амулет в виде ромбика. До этого момента вторая часть своеобразного защитного гарнитура должна находиться в экранированном кармашке пояса. Пояс, как и жилетка, являлся практически обязательным предметом гардероба и был у всех, включая Златку. Таким замысловатым способом артефакторы обходили ограничения недоров на управление артефактами. Неудобно, сложно, но иного варианта все равно нет. Ромбовидный артефакт не только надежно защищал носителя от ментального влияния извне, но и сильно гасил эмоции. Когда Гена для пробы нацепил весь комплект, он превратился в снулую рыбу. По его же словам, это было похоже на приступ меланхолии и легкую сонливость, так что долго такую штуку носить не стоит. Зато под защиту комплекта мне так и не удалось проникнуть. Я не смог уловить даже тени эмоций друга, а он никак не реагировал на мои попытки бомбардировать его различными видениями. В общем, можно считать, что к гипотетическому повторению ментальной атаки мы подготовлены. Отложив защитные амулеты, я взялся за кругляш молниевика. Он, как и ромбики, носится в специальном кармашке пояса, только простом, не экранированном. Судя по описанию, работал данный девайс, опираясь на внешний контур моей ауры. Как только конструкт получит доступ к энергетическому запасу, он сразу выдаст по окружающим меня объектам россыпь электрических разрядов. В приписке было сказано, что особо нужно уделить внимание своевременному разрыву энергоканала, чтобы не выложиться досуха. А также позаботиться о том, чтобы в радиусе 3 метра не было союзников. Но об этом я и сам помнил, особенно после того, как приложил Гену двойным разрядом. Зудящее нетерпение пришлось унимать изрядным усилием воли и все же отложить испытание до утра, чтобы провести его вне пределов станции. Последним и по мне самым ценным подарком от барабаша оказался файл с советами для магов-чайников. Чтение затянулось на пару часов, но буквально каждые 5 минут я прерывался, чтобы обозвать последними словами то себя, то моих горе-учителей. Эти сволочи так сильно хотели побыстрее выпихнуть меня на станцию, что не удосужились провести хотя бы поверхностное ознакомление с основами управления артефактами. Точнее, как раз поверхностное и ознакомили, и на этом все. Ладно, простейшие артефакты, как тот же наствольник и браслет опричника, но каким чудом мне удалось справиться с ментальным обручем? Оказывается, камешки в этой чертовой диадеме не просто так. Каждый нес в себе матрицу конструкта с отдельными функциями. Тот же ментальный щит можно было поставить, просто активировав 2 кристалла из 12, а не напрягать мозг, словно пытаешься родить ежика. Там вообще сложнейшая схема с составлением персональных ментальных программ по сопряжению с конструктом. И все это нужно делать в особом, медитативном состоянии. Япона икебана. Чувствую себя как обезьяна, нашедшая навороченный смартфон и вдруг осознавшая, что в него можно не только смотреться, как в зеркало. Ладно, с этим разберемся, но все равно грош мне цена, как аналитику. С другой стороны, У меня только сейчас перестал заходить ум за разум от всей этой магической галиматьи. Ничего, привыкнем и разберемся. Закончив с самокопанием и самобичеванием, я печально вздохнул и взялся за то, что умею намного лучше, чем управлять артефактами, составлять запрос в почтовую службу Нью-Китишграда. Мы хоть и обезопасили себя от повторного нападения, но общей проблемы это не снимало. У меня остались претензии к яйцеголовым зоологам, причем немалые, и от составления докладной записки зависело, удастся ли Шварцу накрутить хвосты ученой-братьи, чтобы они все же явились сюда. Если честно, на научный энтузиазм рассчитывать не приходилось. Еще во время первичного сбора информации о Граде и мире я понял, что Китиш давно растерял свой колониальный задор. Люди уютно устроились за периметром сторожевых башен, наслаждаются сытой, а главное, долгой жизнью. Поэтому, чтобы вытащить разленившихся ученых в такую даль, придется постараться и напустить побольше страха. Но при этом не перестараться, чтобы не отвечать потом за последствия.